Я Илья Глызин. Под дымом. Утром работа, трудная смена. Вечером Саша отдается растениям, являет собой олицетворение зла. Тая обиду в сердце на ту, что не дала. Текст содержит много глупости, необходимой тупости. В конце обращения хочется прощения всем иллюзорам, уродам, катализаторам террора. Черному Сереже, участникам разговора, протянув открытые ладони, предложу прокатиться на пони в ЦПКО имени Горького, надев голубой трико. Миша не в растениях, ненормальный парень, уже давным-давно под колпаком. Изумительный плейбой. Саша, ну не мостовой. Сашенька, как и стал седым. Юрик, бляй, мы попали под дым. Изумительный плейбой. Саша, ну не мостовой. Ой, Сашенька, как ты стал седым. Юра, Юра, мы попали под дым. Радмир Шишков на микрофоне, бля. Саша Курдасов был и остается нашим главным плейбоем наедине с собою. Кушает пюре в баре, играет на гитаре в цветах софитов, опасаясь заболеть полиамилитом. Очаровывает малолеток, меняя секс на сникерсы, конфетки, чинит розетки домохозяйкам. Заваривает майский чай, представляет себя в роли жигола, воображая женский рай, где он один с членом, а остальные под феном. Никому нет дела до женского тела. Наш Саша самый умный и смелый. Очаровывает Аню Левину умело, рисуя на пизде крестики мелом. Попутно размышляет о Диане. Изумительный плейбой. Саша, ну не мостовой. Сашенька, как ты стал седым. Юрик, бляй, мы попали под дым. Изумительный плейбой. Саша, ну не мостовой. Ой, Сашенька, как ты стал седым. Юра, Юра, мы попали под дым. Алло, Женя Кузненков. Ты чувствуешь напряжение от подгузников, сдавливающий хуй и яйца. Ты становишься китайцем, проходят дни и месяцы. Хуй обрастает чешуей, тухнут яйца. Ты забываешься, ты заебался дрочить. Хочешь заточить подругу Юльку, но не удается. Два пальца в пизду, полграмма в ноздрю. Меня зовут Пиздун. Алло, Женя Гузденков. Похож на пиздюков, которые на жопе сидят и пробят привет, а также над тем, кто натоптал Жоре и выстрел пули очень быстро. Хули ты в рот вкуриваешь, ты турист, ты не чист на душу, иди учи ушу, увари уху, у тебя яйца в пуху и тухнут, а в лесу грибы растут и пухнут, пухнут также соски, я пукнул, а кто-то пизду сунул два пальца. Изумительный плейбой. Саша, но не мостовой. Шура, ну как ты стал седым? Знаю, знали, попали мы под дым. Запись идет? Запись идет? Изумительный плейбой. Саша, но не мостовой. Шура, ну как ты стал седым? Знаю, знаю, попали мы под дым. Изумительный плейбой. Саша, но не мостовой. Шура,